Лея Вестова. Развод. Тебе не стоило меня злить. Читает Тагаева Ольга. «Я заберу у тебя дочь!» — выкрикнул он, хватая меня за руку, когда я попыталась пройти мимо. Его пальцы больно впились в кожу. Наверняка останутся синяки. Но страшнее физической боли были его слова. Они ударили под дых, выбивая воздух из легких. Мгновение паники, ледяной, парализующий, сменилось такой яростью, какой я никогда в себе не знала. «И что ты с ней будешь делать?» Я презрительно хмыкнула, высвобождая руку. «Ты, который не помнит, в какой группе она в саду, который не знает, какие лекарства ей можно, а какие нельзя, который ни разу не был на родительском собрании». Я подхватила чемодан, чувствуя, как каждая мышца напряглась от тяжести, физической и эмоциональной. «Только попробуй!» – прошипела я, обжигая его гневным взглядом. «Только попробуй отнять у меня дочь, и я уничтожу тебя! Клянусь, ты пожалеешь, что родился!» 2025. Глава первая. Монитор моего компьютера внезапно погас, погрузив в темноту открытые документы и недописанное письмо. Я растерянно нажала несколько клавиш, безрезультатно. Система не отвечала. А через мгновение за моей спиной раздался холодный голос Андрея Михайловича. «Елена Сергеевна, пройдемте в мой кабинет». Я медленно обернулась. Начальник возвышался над моим столом, как мрачная тень. Его обычно приветливое лицо застыло неподвижной маской. В груди шевельнулось нехорошее предчувствие. Я догадывалась, что сейчас произойдет. Вчерашнее письмо о рисках нового договора поставки, которое я расписала по пунктам, бесследно исчезло из почты. Системный администратор Павел старательно отводил глаза, когда я проходила мимо его стола. Все стало предельно ясно. В просторном кабинете Андрея Михайловича царила душная атмосфера. Кондиционер работал в полсилы, словно задыхался от напряжения, витавшего в воздухе. На массивном столе красного дерева лежал одинокий лист бумаги. «Присаживайтесь», — он указал на кожаное кресло для посетителей. «Думаю, вы понимаете причину нашего разговора». «Не совсем, Андрей Михайлович». Я постаралась, чтобы голос звучал спокойно, хотя внутри все дрожало от возмущения. «Вот заявление об увольнении по собственному желанию». Он пододвинул ко мне лист. «Подпишите, и разойдемся по-хорошему». Его глаза были холодные и пусты, как у змеи перед броском. Я знала истинную причину происходящего. Марина, его любовница из бухгалтерии, которой я, не подозревая об их связи, поручила разбор старых договоров. Рутинная работа, которую должен кто-то выполнять. Откуда мне было знать, что она привыкла получать зарплату просто так? «А если я откажусь?» — тихо спросила, глядя ему прямо в глаза. «Тогда мы найдем другие основания. У вас ведь был серьезный промах с последним договором поставки?» Он улыбнулся краешком губ. «Тот самый, о котором вы пытались предупредить. Жаль, письмо куда-то затерялось». Руки предательски дрожали, когда я выводила подпись. Еще 3 месяца назад я была так счастлива, получив должность руководителя договорного отдела. Строила планы, мечтала о карьерном росте. Теперь все рушилось из-за чьей-то прихоти и ревности. Генеральный директор на больничном, пожаловаться некому. «Служба безопасности проводит вас». Андрей Михайлович нажал кнопку на селекторе. «Не беспокойтесь, личные вещи вам помогут собрать». Молчаливый охранник наблюдал, как я складываю в картонную коробку немногочисленные личные вещи. Фотография мужа улыбалась мне с рабочего стола. Последняя, где мы были действительно счастливы вместе. Коллеги провожали сочувственными взглядами, но никто не решался подойти. Страх сильнее солидарности. «Пропуск оставьте на ресепшн», — бросил охранник, когда мы дошли до выхода. Такси ехало медленно, или мне так казалось. Водитель что-то говорил о пробках и погоде, но я не слышала. В голове крутились обрывки фраз, недосказанные аргументы, которые теперь потеряли всякий смысл. Ключ в замке повернулся беззвучно. В квартире играла музыка. Странно. Костя должен быть в офисе. У порога стояли изящные женские туфли. Сердце пропустило удар, когда я услышала знакомый смех из спальни. И другой, женский. Дверь открылась от легкого толчка. Костя вскочил с кровати, путаясь в простыне. Его секретарша, кажется, Ирина, прикрывалась одеялом. Ее лицо пылало от смущения. «Лена, подожди, это не то, что ты думаешь!» — крикнул Костя мне вслед. «А что я должна думать?» Я развернулась, чувствуя, как к горлу подступают слезы. «Что вы тут в шахматы играете?» «Давай поговорим!» Он сделал шаг ко мне, все еще держась за простыню. «Я могу все объяснить!» «Не утруждайся!» Я развернулась и вышла, захлопнув за собой дверь. Ноги сами понесли меня к парку напротив дома, тому самому, где мы с Костей часто гуляли вечерами, строили планы на будущее. Теперь эти воспоминания отдавали горечью. Села на скамейку, нашу любимую под старым кленом. Первые слезы упали на руки беззвучно, горячо. Телефон в сумке надрывался от звонков, наверное, Костя. Или с работы. Может, что-то забыла? Какая теперь разница? Мимо проходили люди с собаками, с детьми, влюбленные парочки. Все куда-то спешили, у всех были свои истории. А я сидела, оцепеневшая, и смотрела на опадающие листья. Осень. Как символично. «Простите, у вас все в порядке?» Раздался рядом участливый женский голос. Я подняла глаза. Передо мной стояла пожилая женщина с добрым морщинистым лицом. «Да, спасибо». Попыталась улыбнуться, но губы дрожали. «Просто тяжелый день». «Бывает, милая». Она присела рядом. «Знаешь, моя бабушка всегда говорила, все, что не делается, к лучшему». Я горько усмехнулась. «К лучшему? За один день потеряла работу, мужа, веру в людей. Какое уж тут лучшее». «А ты подумай». Она мягко коснулась моей руки. «Может, это знак, что пора начать что-то новое? Иногда жизнь отнимает у нас привычное, чтобы освободить место для чего-то важного». Небо затянулось тучами. Начал накрапывать дождь, но я не двигалась с места. Женщина ушла, оставив после себя странное чувство умиротворения. Телефон снова завибрировал. «Мама». Сбросила вызов. Не могла сейчас говорить, не была готова объяснять. Капли дождя смешивались со слезами. В промокшей насквозь блузке становилось холодно, но это даже радовало. Физический дискомфорт отвлекал от душевной боли. Достала из сумки телефон, пролистала контакты. Подруги, коллеги, родные. Кому позвонить? Кто поймет? Кто не осудит? «Девушка, вы бы домой шли», — окликнул меня проходящий мимо охранник парка. «Дождь усиливается, простудитесь». «Спасибо, сейчас пойду», — кивнула я, но осталась сидеть. Мысли путались. Вспоминала, как познакомилась с Костей, нашу свадьбу, его слова о вечной любви. Какой же наивной я была. Вспоминала, как радовалась повышению, как строила планы по улучшению работы отдела. Смешно. Система не терпит тех, кто пытается что-то менять. Небо окончательно потемнело. Нужно было идти. Но куда? Домой не хочу. Уехать к родителям, не готова к расспросам. В гостиницу? Съемную квартиру? Достала из сумки помятую копию заявления об увольнении. Бумага размокла от дождя, чернила расплылись. Скомкала листок, бросила в урну, взглянула на часы. Скоро нужно забирать Алинку из детского сада. «Алина!» Мысль о дочери словно придала сил. Я не могла позволить себе раскиснуть. У меня есть ради кого жить, ради кого бороться. В голове начал складываться четкий план действий. Подать на развод, найти съемную квартиру. На первое время хватит накопления, а потом... Потом обязательно найдется новая работа. С моим опытом это вопрос времени. Поднялась со скамейки, расправила плечи. Дождь почти прекратился, оставив после себя свежесть и прохладу. Достала из сумочки зеркальце, привела в порядок макияж. Натянула на лицо улыбку. Дочка не должна видеть мою боль. Она и так скоро узнает об изменениях в нашей жизни. «Ничего», – прошептала сама себе, направляясь к детскому саду. «Мы справимся. Главное, мы есть друг у друга».